прошлого ни о чем не жалею и не жду новостей о том, что нет ничего невозможного в этом безумном мире людей. И я хочу быть живой, и что бы это ни значило. Есть у меня, но я хочу быть живой.